Конечно, все познаются в сравнении. Я все еще вранговый авантюрист с парочкой сильных способностей. До настоящей силы мне еще далеко. Но даже будь я С-ранговым, уверен, удача не перестала бы ставить мне палки в колеса. Вот ССС-ранг, что значит минимум еще 300 уровней, уже совсем другой разговор. Тогда уже можно будет в такие моменты вести себя легкомысленно. А сейчас я только снаружи такой. Внутри все сжалось и готово в любой момент принять чудовищной силы удар. Ну, как это обычно со мной и бывает, говорит Блейд, раздался у меня в голове голос. Я получил информацию, что все здания зачищено. Там больше нет никого, кто мог бы оказать нам сопротивление. Я не ответил. Да и не мне это сообщение было, а всем в гильдии. А вот и мы. С обычной ехидной улыбкой появился мой приятель в нескольких метрах. Не скучал, мой лучший друг. За ним с секундной задержкой переместился и второй. «Привет», — в ответ махнул Блэку и Алексу. «Быстро вы со своими разобрались», — подметил я. «Это было совсем несложно», — мило улыбнулся Уэйд, успевший за эти секунды поменяться с Блэком. «А вот ты, настоящий молодец, смог схватить и узнать, где база у этих нехороших людей. Тебе, наверное, медаль дадут». «Да, наверное», не стал я спорить. Уэйд очень милый и приятный человек без каких-либо отрицательных черт. Он всегда вежлив, упрям, если дело касается чего-то важного, и предпочитает только мир, любовь, добро и жвачку. Но странности у него тоже есть. Собственно, он сам и есть странность, если на то пошло. Если бы не вторая, почти противоположная личность, в существовании такого человека я бы не поверил. Слышал, что с гильдией убийц случилось после твоего визита. Могу сказать, что впечатлен, ухмыльнулся Алекс своей обычной полуехидной, полузаинтересованной ухмылкой. Теперь и ему это объяснять, закатил я глаза. Глава 34. Все оказалось гораздо проще, чем ожидалось. Я бы даже сказал, слишком просто. Для проблемы, что преподносилось так пафосно, погубило столько жизней, принесла столько головной боли, взять и решиться за несколько часов. К тому же без финального боя с превосходящим противником, не такого я ожидал, и вряд ли предвидится что-то опасное. Все базы были зачищены, и это был факт, который проверили компетентные люди со способностью чувствовать ложь. Да и людей поймали прилично, больница, отель и даже полицейский участок. Последователей этих дурацких убеждений было очень много, и почти всех их поймали. Даже всяких незначительных личностей, которые сами убить ни за что не осмелились. Опытные мозголомы и менталисты могут легко разузнать имена всех членов группы, если уж не от одного, то от второго. И, стоит честно признать, мозголомы нашей гильдии поработали очень хорошо. Без них и помощи всей гильдии мне было куда труднее этого добиться. Но нельзя считать, что все закончилось. Остался последний и, наверное, самый важный шаг – охота за тем, кто все это начал. Их лидер, судя по всему, действительно был особенным. Его настоящее имя так и не удалось узнать. Никто не знал, как он выглядит, и даже то, на что он способен. Все как один твердили, что он особенный, но никакой конкретики не было. Спустя многие часы, за которых менталисты проверили всех культистов, про лидера удалось выяснить только то, что эта девушка, предположительно молодая. Кто бы сомневался, да, могу руку на отсечение дать, что она еще и красивая. Как говорится, все беды от женщин, а апокалипсис начнут красивые из них. Но не все так плохо на этот раз. Какой бы сильной ни была эта их глава, наверняка ведь против всей гильдии ДТБ она ничего не сделает. Все, расходимся. Уставший голос миловидной девочки отвлек меня от мыслей о возможных неприятностях. Я даже не думал, что когда-нибудь скажу тебе это слово, посмотрел я в глаза девочки. Но спасибо тебе, обещаю больше не звать тебя безумной Фимкой. Девочка удивленно на меня посмотрела, и спустя секунду ее внешность начала меняться. Из 11-летней японки она превратилась в славянку моих лет. Ты с такими заявлениями поосторожнее, я ведь не ради тебя это делала, фыркнула она, и тем не менее тон у нее был весьма довольным. Я изобразил удивление. И это все, я уж думал, что ты попросишь меня, жалкого мужчину, в качестве ответной услуги вылизать тебе туфли. Я с подозрением сузил глаза, та лишь в ответ цокнула языком. Я проигнорирую твои подколы на сей раз, зашагала она в направлении выхода из очередной захваченной базы. У меня есть дела поважнее тебя. Неужели нашла себе девушку? Решил я продолжить припираться, но она не стала отвечать, и через несколько секунд нас разделяли сотни метров. Интересно, Смогу ли я когда-нибудь так же пафосно телепортироваться, а то многие из знакомых делают несколько шагов, а потом исчезают. Ты вроде не любишь с ней спорить, так чего цепляешься к королеве? Спросил меня Блэк, все это время сидевший рядом со мной. Вот вижу ее и не могу устоять, пожал я плечами, желая не думать о том, что недавно я прятался от этой девушки под невидимостью. Ладно уж, а теперь что делать будем? Посмотрел я на своих товарищей. По домам, а у тебя такой есть? Надавил на больное место Алекс. Прости, прости, я пошутил. Не бей меня, господин лжеранговый. Виктор, ты забыл? Удивился Уэйд, поменявшись с Блэком. У нас ведь сегодня двойное свидание. Я пару раз моргнул, не понимая, о чем он говорит. Двойное свидание? Переспросил Алекс, так же удивленный, как и я. Да, мы с тобой в понедельник об этом говорили, что в субботу сходим на свидание к двум очень красивым девушкам. Ты серьезно? Дернулся у меня глаз. Серьезно? Кивнул Уэйд, явно даже не догадываясь о моем отношении к этому событию посреди всего, что творится. Теперь припоминаю, задумался Алекс. Он сначала пригласил меня, но я отказался, а потом позвонил тебе. Я свидетель, был рядом с ним, решил меня добить Алекс. Было это еще до нашей встречи возле магазина. С тобой еще и за нами была. Когда мне в таких подробностях сказали, я тоже вспомнил. Но, серьезно, что там произошло из важного? Я встретился с олимпийцами. Появилась Лиси. Я победил десятка два балахонщиков, и призыв одного из них порушил треть города. Выжил в борьбе с оранговой. Пошел в подземелье. И все это в понедельник. Вторник, среда и четверг для меня длились две недели, и за это время я успел стать боссом подземелья, обзавестись армией из сотни оранговых и одного С-рангового, отразить первое нападение группы авантюристов и даже спастись от С-ранговой маньячки, из своего подземелья угодить в другое подземелье с вранговыми монстрами, стать сильнее на пару сотен очков характеристик, встретиться с Екатериной и спасти ее от полиции, ввязался в историю с апокалипсисом, культистами и всем прочим. Ну и, как вишенка на торте, увидел Катю голой. Пятница оказалась не меньшей проказницей, чем остальные дни этой недели. Встреча с Джинни, назначение свидания, выступление в клубе вампиров, получение в подчиненные сильного С-рангового целителя, просьба о помощи в гильдии, убийца, что убил Катю и чуть не убил меня, допросы, допросы и еще раз допросы, веселье в киллеркорп, потеря контроля над телом, и все это без деталей, а просто упоминая события. В субботу, то есть сегодня я, вернул контроль над телом, спас Наа, встретил Миледи, успел разобраться с огромным культом фанатиков, и это еще полудня нет, а Уэйд говорит о каком-то двойном свидании. Знаешь, Уэйд, тяжело взглянул я на него, да, заинтересовался он, со счастливой улыбкой глядя на меня, и ведь засранец не притворяется, он действительно не замечает моих негативных эмоций, а пошли, вскрикнул я, пошли этих двух девушек в салон красоты, чуть не прорычал я, но быстро опомнился, не желая расстраивать этого добряка, потому что меня впечатлить очень трудно. Хорошо, радостно улыбнулся Уэйд, я отправлю им сообщение и предупрежу, чтобы они пришли максимально красивыми. И блондин начал действительно что-то печатать. «Балуешь ты его», – прошептал мне на ухо Алекс. «Видно же, что ты не хочешь». «Да ладно», – пожал я плечами. «Основные мои проблемы уже решены», – проигнорировал я балахонщиков, вампиров, главу культистов и еще пару сотен возможных неприятностей. «Мне не помешает немного развеяться. Свидание достаточно подходит», – Алекс ухмыльнулся. «Планируешь превратить это в какую-нибудь вакханалию?» – подмигнул он мне. «Ты сегодня в ударе. Знаешь, как я удивился, когда ты нашу королеву попросил превратиться в девочку и петь эту странную песенку. Думаешь, Фимке понравится?» Расползлись мои губы в многообещающие улыбки, разблокировав экран телефона, на котором окровавленная девочка в розовом платьице напевает песенку. «Не сомневаюсь», – зеркально улыбнулся мне Алекс, – готовый распространить видео по сайту гильдии. Все и так знают, кто это, так что лишних объяснений не планируется. Эй, отвлек нас от наших злых планов голос Блэка, который непонятно когда успел поменяться с Уайтом. Уайт говорит, что ему стыдно это сообщать самому, вздохнул красноглазый. Ну, типа, свидание ваше отменяется, девочки сегодня не могут. Мне почему-то кажется, что все идет именно так, как я не хочу, закатил я глаза. Не хотел я на свидание сходить, так меня позвали. Решил на свидании поразвлечься, так его отменили. «Прости, Виктор», — расстроенный Уэйд все же не смог не попросить прощения, поменявшись с Блэком. «Да забей», — пожал я плечами. «Так даже лучше. Если подумать, то лучше мне пока не ходить на свидание с кем-либо, кроме Селины. Если Джинни увидит и вскроется моя ложь, мне будет не сдобровать». «А Уэйд что, по уши втюрился?» — не смог не спросить ехидно Алекс. «Не твоего ума дела, сплетник», — сквозь зубы процедил Блэк, и это было полноценным ответом. Уэйд действительно в кого-то влюбился, но вот Блэк этот его выбор не одобряет. «Ладно, пора уже действительно расставаться», — поднялся я. «У меня дела есть, кое-где. До встречи, Виктор», — кивнул Алекс. «К следующей нашей встрече я придумаю, что тебе предложить взамен на полную информацию о том, что вообще с тобой творится. Свидимся», — махнул рукой и Блэк. «Постарайся не умереть за эти сутки. У нас скоро в гильдии будет война с королевой и ее последовательницами. Любой ценой мы должны помешать королеве на пути к становлению главой ДТБ, иначе она нам жизни не даст. Твоя помощь нам в этой битве пригодится. Некоторым действительно надо бы люлей надавать», — скривился я от воспоминания о беловолосом засранце. «Но с ними можно будет разобраться уже после Фимки», — кивнул я. «На этом мы попрощались. Мой путь лежал в мое подземелье. Все же, я немного волнуюсь о том, как Миледи и Наа сладили. И ведь там прошло очень много времени с того момента, как я покинул его». Глава 35. Подземелье Пандора, получившее свое название из-за моего нежелания, чтобы люди когда-нибудь открыли его. Даже несмотря на то, что это подземелье я открыл совсем недавно, оно уже стало частью моих сил, которыми я пользуюсь. Если не как местом средоточия моих войск, то как место, куда нет доступа никому. Ну, доступ, как оказалось, у некоторых людей таки есть, были бы пространственные способности и возможность поставить маячок для открытия портала. Поэтому меня тут ждали не только мои рыцари и девочка, которую я спас и принес сюда, но и мелкая ненормальная барышня, которую прочитать я никак не могу. Но перед тем, как вернуться к ним, я решил навестить моих давних пленных. Для меня не прошло и суток, как я перебил всех их знакомых. Теперь пришел и их черед. Как я и приказал, все мои пленники были приведены ко мне рыцарями. Те не пытались сопротивляться. Кровавые путы использовал я кровь, чтобы связать вампиров. Пожирание, сразу за этим моя тень начала изменяться, проникая под них, и они начали проваливаться. «Что это?» — кричали одни. «Мы так не договаривались», — кричали вторые. «Я их не слушал. Все это вампиры. Одного того, что я видел в том клубе, для меня было достаточно, чтобы перестать чувствовать к ним жалость. До сего дня они ели людей, теперь я съем их, и в этом нет ничего плохого. Ваша характеристика сила достигла значения в 500 единиц. В награду за выдающиеся достижения навык боевое усиление эволюционирует в навык боевой режим. Боевой режим – пассивный навык, увеличивающий эффект характеристик в 10 раз. Ваша характеристика прочность достигла значения в 500 единиц. В награду за выдающиеся достижения навык манипуляция кровью эволюционирует в навык повелитель крови. Повелитель крови – активный навык, позволяющий создавать и управлять кровью без каких-либо ограничений. Ваша характеристика скорость достигла значения в 500 единиц. В награду за выдающиеся достижения навык поступ смерти эволюционирует в навык сумеречный шаг. Сумеречный шаг – активный навык, позволяющий пользователю переходить в пятую размерность и перемещаться по ней. При переходе в пятое измерение пользователь становится неуязвимым ко всем атакам из четвертого и ниже размерностей. При переходе в пятое измерение понятие пространства отличается, и каждый шаг может быть бесконечно длинным или коротким. При переходе в пятую размерность пользователь не может атаковать цель из четвертого измерения и ниже. Ваша характеристика выносливость достигла значения в 500 единиц. В награду за выдающиеся достижения навык регенерация эволюционирует в навык бессмертия. Бессмертие – пассивный навык, повышающий регенерацию тела до такой степени, что любые физические раны, пока есть хоть немного целой плоти, будут восстанавливаться за считанные секунды. Ваша характеристика контроль достигла значения в 500 единиц. В награду за выдающиеся достижения навык морфинг эволюционирует в навык метаморфоз. Метаморфоз – активный навык, позволяющий изменять свое тело вплоть до молекулярного уровня. Ваша характеристика интеллект достигла значения в 500 единиц. В награду за выдающиеся достижения навык повышения восприятия эволюционирует в навык замедления времени. Замедление времени – активный навык, позволяющий создавать временные аномалии, действующие на область или на цели. Ох ты ж убитые смешарики. Я чуть было на месте не упал, когда подобные системные сообщения завалили меня. Мне нужно было убедиться в том, что это не глюки. Статус. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс имя. Винсент Грэмми. Уровень. 68, 79, 22%. Титулы. Пассивный безумец. Чудотворец. Бессмертный. Неудачник. Видавший многое. Менталист. Одиночка. Проводник душ. Отвергший бездну. Первый в своем роде. Охотник на демонов. Контрактор. Мутации. Полудуховная сущность. Измененный. Черный дракон. Мана. 18-100. Прана. 18-445. Класс. Не выбран. Очки классового навыка. 9. Характеристики. Сила. 565. Плюс 139. Прочность. 528. Плюс 121. Скорость. 577. Плюс 194. Выносливость. 535. Плюс 84. Контроль. 507. Плюс 211. Интеллект. 525. Плюс 188. Плюс мудрость. 40. Плюс удача. Минус 999 5000. Плюс харизма. 725. Плюс красноречие. 34. Свободные очки. 880. Навыки. Активные. Повелитель крови. Сумеречный шаг. Метаморфоз. Замедление времени. Преобразование. Пожирание. Невидимость. Апгрейд. Поиск. Пассивные. Тело игрока. Боевой режим. Бессмертие. Вариативные. Право возлюбленного. Заблокированные. Разум игрока. Пламя бездны. Очки навыков. 420. Минус 10. Плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс плюс. Я просто не мог поверить в подобную радость. И самое лучшее в этом было то, что если подобные навыки мне перепали на отметке 500 единиц, то и на 1000 должно быть так же. Эти навыки были просто потрясающими. Сейчас я никуда не спешил, как во время того, как впервые получил навыки, и мог в полной мере понять, как мне повезло. Хотя, мне стоит быть осторожнее с этим словом. Каждый навык в действительности стал в разы лучше. Единственное, с чем еще непонятно, повелитель крови, ведь непонятно, что конкретно изменилось. А вот что действительно сильно изменилось в лучшую сторону, это навык боевое усиление, ныне боевой режим. То есть, грубо говоря, он за секунду повышает все мои характеристики в 10 раз. И не только показатели силы или скорости, но даже магия должна повышаться в разы. Это замечательно. Раньше мне приходилось 100 секунд продержаться, чтобы достигнуть полной силы, а теперь она доступна мгновенно. Регенерация, судя по всему, тоже стала в десятки раз лучше. Теперь это даже называется куда пафоснее, бессмертием. Этому навыку я тоже безумно рад, даже если это фактически не бессмертие. Физическое тело мое уже бесполезно резать или бить, но это не значит, что меня нельзя убить. Полное уничтожение моего тела до состояния пыли, молекул или атомов убьет меня, судя по описанию. Также и духовный, ментальный или какой еще урон не на тело, скорее всего эффективен. Ну и, конечно, навыки и артефакты, способные игнорировать регенерацию, тоже являются опасным оружием. Вообще, бессмертие подобного вида не является чем-то невероятным. Та же Изанами имела бессмертие куда более совершенное, использующее манипуляции реальностью и временем, путем создания себе сотен тел клонов, каждый из которых был полностью настоящий Изанами. Да и остальные в ее лиге тоже, наверное, могли подобным удивить. Соответственно, контрмеры у них тоже есть. Но для моего 68 уровня, это прекрасный навык. Вот что непонятно, это навык метаморфоз, который чем-то должен отличаться от прошлого, но непонятно чем. А я еще и проверять боюсь, вдруг что-то не то сделаю со своим телом и умру, тут вряд ли высокая регенерация поможет. К тому же есть еще и вероятность, что мое сознание опять подавит, чего я хотел бы избежать. Поэтому, с метаморфозом пока спорно, это может быть безумно хороший навык, а может быть и просто улучшение того, что было. А вот что безусловно может стать моим сильнейшим навыком, это замедление времени. Как он работает, еще не ясно, но из самого названия понятно, что он должен делать, и что это может стать моим козырем. Только вот в чем ограничение, этот навык также можно встретить у высокоуровневых боссов, но это не значит, что ему не нашли противодействия. И последний навык, столь же непонятный, сколь и потенциально сильный, сумеречный шаг. Что это за пятая размерность, я понимаю, но вот что она дает, уже нет. Как-то Гаврил мне объяснял это. Наш мир состоит из трех осей, длины, высоты и ширины, и называется это 3D. Некоторые люди приписывают этому и еще одно значение – время, но не суть. Чем отличается существование в пяти размерностях от существования в трех? Это как отличие между каким-нибудь Марио из игрушки с экрана и тобой. Оттуда он тебя никогда не достанет, потому что для него существует та сторона реальности, на которой есть ты. Он движется назад и вперед, вверх и вниз, но не в ту сторону, где сидишь ты. Этот пример очень грубый и многое не учитывает. Но этим примером Гаврил когда-то объяснил мне, почему существа на планах бытия выше нашего мира, тот же исток, никогда не проиграют существам с более низких размерностей. Одна из причин, но весьма показательная. Пытаться убить пятимерное существо – это как пытаться убить человека в прошлом. Некоторые способности это позволяют, но вот для остальных ты недосягаем. Именно поэтому эта способность является читом. Не просто козырь, как с управлением времени, а именно чит, ломающий баланс. Правда, вот, как это реализовано в этой способности, еще непонятно. И поэтому придется быть осторожнее. Я не стал сильно зацикливаться на этих способностях. Их нужно будет проверить, и сделать это здесь, в этом подземелье. Но не сейчас, а когда мои дорогие гости покинут это место. Осталось недолго. Выпроводить их будет несложно, и я уже знаю, как. Да и остался тут только я, мои слуги и две девушки. Пленных людей я уже давно отсюда вывел. Они там же, где и их товарищи сейчас, в плену ассоциации гильдий, которые о них позаботятся. И вряд ли в гильдиях авантюристов найдутся их сторонники. Вы тут друг друга не поубивали, это радует, кивнул я, проходя в тронный зал. Почему-то моим излюбленным местом стало именно это помещение, несмотря на то, что во дворце полно всяких комнат со спальными местами. И даже мои покои есть, в огромной комнате с кроватью, на которой легко смогло бы спать десяток человек, не меньше. И, похоже, не только я полюбил это место. Миледи и Наа также сидели тут, хотя для них весь дворец является безопасной зоной. Ты оставил ее со мной, не уверенный, что она выживет. Улыбнулась мне готик Лолита. Наа мирно спала, положив голову на коленки девушки. Ее грудь медленно поднималась и опускалась, свидетельствуя о том, что малышка все еще дышит. Вот же Соня, хмыкнул я, проходя мимо девушек и садясь на свой трон. Полюбил я этот дворец и мой трон. На нем так комфортно. Хорошо, что ты вернулся, мой дорогой босс. Посмотрела она на меня, и в первый раз с момента, как я ее увидел, на ее лице не было улыбки. Я хотела бы с тобой поговорить. Глава 36. Я полюбил восседать на своем троне, и полюбил смотреть на моих подчиненных рыцарей, что иногда просто стоят на страже, а иногда ведут себя неожиданно забавно, обмениваясь жестами, и я даже замечал, как некоторые из них играли в камень-ножницы-бумага, когда им становилось очень скучно. Вот и сейчас один рыцарь ударил по голове другого, судя по всему, в чем-то провинившегося. К сожалению, их языка жестов я не особо понимал и потому, что у них за ситуация в полной мере познать не мог. Но на все это я обратил внимание только краем глаза, сам тем временем сосредоточившись на миловидной девушке передо мной. «Хочешь поговорить?» – переспросил я, не скрывая своего удивления. Еще когда она заявилась сюда во второй раз, я перестал играть перед ней повелителя зла. В основном причина была в том, что я сильно устал, и в том, что опасался использовать морфинг и даже смену аватара. «Да», — кивнула она, — «насчет сказки, которую ты рассказал Наа». Я вздохнул. «Ты серьезно?» — уже в который раз за этот день спросил я. «Если ты хочешь это обсудить, то мне нечего сказать. Сказка была сказкой, и я ее рассказал. Знаешь, надо мной в детстве издевались, с чего-то начала она рассказывать. Я всегда была ниже остальных девчонок на голову, а то и больше. А дети, они, знаешь, жестокие бывают». Впервые на моей памяти улыбнулась она чуть грустно. Честно сказать, я даже не думал, что она так может. Даже сейчас, когда я изменилась, стала сильной, меня все еще избегают люди, призналась она. И я отвечаю им тем же, не люблю людей. Поэтому я завидую тебе, иметь такое место, где никого нет и никто не может до тебя добраться, это восхитительно. Честно сказать, я понимаю людей, которые держатся от нее подальше. Сам предпочел бы быть одним из них. Но она в наглую оккупировала мое подземелье, и у меня просто не остается выбора. Да и, будем честны, на сей раз она меня выручила тем, что оказалась тут. Оставить Наа тут одну я просто не мог. Поэтому ты вернулась сюда, стало мне интересно. Мой интерес не значит, что я поверил ее словам. Нет предпосылок к тому, чтобы она вдруг разоткровенничалась. А вот в то, что она просто хочет меня подразнить, я охотно верю. Еще с первой встречи я понял, что она человек такой, любит дурачиться, выводить людей из зоны комфорта и чувствовать контроль над ситуацией. Да, кивнула она, я хотела с тобой поговорить об этом, о людях, о дружбе, о доброте. Ты кажешься мне интересным, не таким как все. Я напала на тебя, и тем не менее ты отпустил меня, когда мог убить. Я не понимала почему, ведь видела, что ты человек. Люди жестокие, они так не поступают. Поэтому я вернулась, чтобы взглянуть на тебя, и поняла, что ты такой же, как и я. Не такой же, не согласился я. Я верю в человеческое добро, верю, что человек может быть хорошим, или исправиться. Так что нет, мы не похожи. Это я и не понимаю, взглянула она в мои глаза. Твоя история переполнена болью, но ты другой. Ты видел человеческую жестокость, что предать им ничего не стоит, что даже те, кого ты боготворишь, могут оказаться хуже самого дьявола. Так почему ты не презираешь их, почему не ненавидишь? Потому что я не страдаю всякой херней, забивая ею свои мозги, мог бы ответить я кому-нибудь другому. Но ее этот ответ не устроит. Ей нужно что-то имеющее психологический эффект, и с чем она может согласиться. Что-то, что действительно не позволяет мне убивать людей. И у меня нет ответа на этот вопрос. Ты и представить не можешь, как права, ухмыльнулся я. Не только из-за грустного прошлого. Во время прорыва я подобной мерзости повидал всяко больше обычного человека. Тогда почему? Загорелись ее глаза, и я видел, что ей нужно знать ответ. Может и ошибся я, утверждая, что она просто хочет меня подколоть. Никогда об этом не задумывался, пожал я плечами. Зачем мне ломать голову над подобной ерундой? Знаешь ли, всякие мадры рождаются именно из подобных мыслей. А из меня антагонист, знаешь, такой себе. Слишком слабый я для этого, да и тайных знаний, как этот прогнивающий мир спасти, у меня нет. Фа-ха-ха-ха, в голос засмеялась она, чуть не сбросив с колен спящую девочку. Я знала, что ты ответишь как-то неожиданно, но ты даже так смог удивить. Я пожал плечами, фактически, я просто съехал с темы, но сделал это максимально красиво. А ты, случайно, не антагонист? Прищурился я. Не хочешь мир во всем мире устроить сомнительным методом? Ну уж нет, покачала она головой, все еще широко улыбаясь. У меня нет такой глупой мечты, если ты об этом. Я скорее предпочла бы все человечество уничтожить и остаться единственным выжившим. Значит, не она, мысленно вздохнул я. Но это и так было очевидно. Еще с момента, как разговор зашел об этом, меня не покидало чувство, что эта девушка может быть той самой загадочной главой культистов. Единственное, чем я себя успокаивал, это все еще живой девочкой на ее руках, которая была бы мертва, будь она действительно лидером. А сейчас и вовсе стало понятно, что она просто поехавшая, как я и думал с самого начала. А культисты не хотят уничтожить человечество. Они хотят уничтожить авантюристов, эсперов и магов. Надеюсь, ты не собираешься воплощать свои мечты в реальность, вздохнул я. Мне еще один апокалипсис останавливать неохота. Кто знает, счастливо улыбнулась она, и я почему-то знал, что это счастье она не играет. Я немного изменю свой план, чтобы убедить тебя встать на мою сторону, и мы вместе будем последними выжившими людьми человечества. Или даже лучше, если ты убьешь меня, принимая всю порочность человеческой натуры, и станешь единственным выжившим. Что думаешь? Это даже романтично было бы, фыркнул я. Но меня такой исход точно не устраивает. Так что оставим мир и человечество как есть. Договорились? Неа, меня такой расклад не устраивает. Хочу, чтобы все человечество исчезло, и остался только ты. Разговор зашел в тупик, вздохнул я. Давай теперь поговорим о тебе и Наа. Как время провели? Надеюсь, смогли подружиться? Попытался я сменить тему, и было это совсем не непринужденно и гладко. Ао, воодушевилась миледи. Мы с ней стали очень близки. Она даже начала называть меня мамочка. Радостно заявила она. Мамочка, с насмешкой переспросил я, внимательно оглядывая готик Лолиту. Ты и на старшую сестренку походишь с натяжкой. Милый, у тебя лишние зубы есть? Прищурилась девушка. Что-то по поведению похоже на то, что тебе жалко идти к стоматологу, чтобы избавиться от них. Учитывая разницу в нашей силе, намек я понял и решил гордо промолчать. Вообще-то, я утрирую, говоря, что Миледи выглядит чуть ли не ровесницей Наа. Да, рост у нее и вправду не впечатляет, да и одевается она как какой-то косплеер. Но девушку за 17 в ней угадать можно легко. Через еще несколько минут разговора, где я в той или иной манере возвращал должок за время, пока я был не в форме, проснулась и мелкая Соня. Папочка вернулся. Радостно бросилась она ко мне, обнимая. Папочка, немного шокированно посмотрел я сначала на Миледи, а потом на Наа. Почему папочка? Но ведь ты сам говорил ей не называть тебя братиком. Мы с ней посовещались и поняли, что называть тебя по имени будет как-то неправильно. Вот поэтому теперь ты папочка, а я мамочка. Не надо папочки. Запротестовал я. Давай лучше к братику вернемся. Можешь звать меня братиком, если хочешь. Предложил я. В этот момент я не понимал, что сделал большую ошибку. Передо мной не маленькая девочка, которая просто упрямится. Передо мной начинающий тролль, что в будущем может меня превзойти. И если поставить перед ней все так, она с еще большим удовольствием начнет звать меня папочкой. Папочка не братик. Папочка это папочка. Папочка. Папочка. Папочка. Радостно бегала она вокруг трона, то ли действительно воодушевленная, то ли просто меня раздражая. Впрочем, меня и первое, и второе устраивало. Она недавно лишилась последних родственников, и на какой-то момент уверилась в том, что проклято терять всех близких. Если у нее это защитный от окружающего мира механизм, то пускай. Подобные поощрения нужны детям с искалеченной психикой. По себе знаю. Ты рад, милый папочка? Раздался и второй голос, на обладательницу которой я взглянул как на умалишенную. Ладно она, но с хера ли ты меня папочкой зовешь? Посмотрел я на Миледи, и что-то подсказывает мне, что в моем взгляде можно увидеть жажду убийства. Ладно, не буду, пожала она плечами, быстро согласилась она. Но ты хоть будешь меня мамочкой звать? Я не знаю, когда успел достать из инвентаря этот бейсбольный мячик, и как он там вообще оказался, но через мгновение в Лолиту мячик полетел со скоростью много выше первой космической. Она пробил все здания на своем пути и влез на пару сотен метров в стену подземелья. Шучу я, шучу. Быстро подняла она руки, решив, что лучше не проверять судьбу и узнавать, сможет ли она и от следующих бросков так уклониться. Впрочем, меня такое полностью устраивало. По крайней мере, мне весело, и помогает немного расслабиться. Глава 37. Личное пространство остается местом, куда остальным лучше не лезть, даже если оно воплощено в качестве подземелья сотни монстров, каждый из которых может какой-нибудь городок в потенциале расфигачить. Поэтому мое недовольство тем, что в мое личное пространство лезут всякие готик-лолиты, было вполне понятным. Но ей об этом прямо я говорить не решился и вместо этого хотел ее выпроводить по-хорошему. Но она просто пропала. Вот так вот, даже не попрощавшись, взяла и свалила куда-то в свой портал. Следом мое подземелье покинули и мы с моей дочуркой. Поначалу стоял вопрос о том, что делать и куда податься, дома теперь у меня нет, а у девочки все родственники погибли. Но Наа проявила чудеса храбрости и здравомыслия, попросив меня похоронить дедушку и сестру. Я был особо и не против. Только вот, гости нас в том доме встретили совсем уж нежданные. «Ты серьезно и в это влез?» – бросил на меня нечитаемый взгляд парень моих лет в форме полиции. «К твоему сведению, я уже как 3 дня в этом деле играю чуть ли не главную роль», – пожал я плечами, глядя на Андрея Семина с ухмылкой. «И если бы я не имел привычку быть в центре событий, то носил бы ты еще лейтенантские погоны». Мой контакт в среде полиции лишь фыркнул. «Мы с Андреем не первый год помогаем друг другу, и неудивительно, что он оказывался во многих местах быстрее своих коллег, и заработал за мой счет вагон официальных благодарностей и маленькую тележку медалей. Так это дело тоже связано с этими фанатиками», — вскользь посмотрел Андрей на девочку, чью руку я держу. «Да, как можете видеть, девочка стала их целью, и ну, ты знаешь, не стал я так свободно говорить перед Наа о смерти ее близких. А вы что тут? Из-за убийства, есть такое», – вздохнул он, – «и потому придется у девочки взять показания. Инцидент случился вчера ночью, и ей следует отдохнуть», – не согласился я, пока девочка неосознанно чуть сильнее сжала мою руку. «Да и вы уже засранцев поймали, и некоторые из них во всем сознались. Озвучивать то, чего хочу, я не стал, но это и так было понятно. Хорошо, следствие будет идти еще долго, показания взять мы еще успеем, кивнул он, прекрасно понимая, что сейчас я отступать не намерен. Ты будешь за ней присматривать, я задумался. Девочка тоже занервничала, и почему-то я это чувствовал. И что ответить, сказать нет и отдать ее властям, после всего, что она пережила, пару дней поживет со мной, потом посмотрим. Решил я не принимать решение с наскоку, а хорошо все обдумать. Твое дело, пожал он плечами. Если что, позвоню, но на всякий случай оставь место, где собираетесь ночевать. Он не стал упоминать, что мой дом взорвали. Или хочет сначала проверить, знаю ли я, чтобы потом удивить. В гостинице «Пандора», знаешь ведь где это? Принял я решение. Он удивленно пару раз моргнул. Нет, впервые слышу. Вот и хорошо, кивнул я. Значит, не будет незваных гостей. На этом разговор с Андреем закончился. Тела родственников забрали на досмотр. Мой приятель может пойти ради меня на уступки, но всесильным Андрей не является, и слишком уж выходящие из правил вещи приказывать своим подчиненным не стоит. Да и я не был против того, чтобы тела старика и девушки полежали немного в морге. Мне меньше хлопот. С Наой я действительно отправился в гостиницу, но название у этой гостиницы было другое, и принадлежало учреждение нашей гильдии. Бронировать там номера могли только члены гильдии, и на случай ЧП там всегда пустовал целый этаж. Заведовала этим заведением не то чтобы моя подруга, но что-то вроде знакомой, которая по совместительству является сестрой Лены, девушки, что встречает всех членов гильдии ДТБ в главном филиале. Вера, сестра Лены, была почти неотличима от нее, хотя и вроде не близняшки. Даже поведение у них было одинаковым. Поэтому снять номер для меня не составило проблем. Никаких ненужных вопросов мне не задавали. Вот если бы вместо маленькой Наи со мной была какая-нибудь девушка постарше, вопросов было бы гораздо больше, ибо комнаты в этой гостинице не предназначены для такого времяпрепровождения. Получив ключ от комнаты 513, я поднялся на пятый этаж по лестнице, ибо лифтом доверять я перестал еще в 7 лет, и, наконец, открыв дверь, не рассматривая номер, свалился на кровать. «Сумасшедшая неделька», – простонал я, не обращая внимания на то, что тут я не один. Наи встала в углу и оглядывалась на интерьер. Учитывая, в каком доме она жила до сего дня, она вряд ли удивится. Номер этот был самым обычным, который встретишь в средненьких гостиницах. Именно из-за таких условий я и считаю это место гостиницей, а не общежитием. «Чего не присаживаешься?» Взглянул я на чересчур тихую в последние полчаса девочку. «Тебя что-то беспокоит?» «Наверное, было странно задавать этот вопрос, ведь у нее там сестру и деда убили, ее саму чуть в жертву не принесли, так мы еще и на место, где все это случилось, только что пришли. Но должен я был с чего-то начать ее успокаивать, так почему не с этой фразы? Передо мной умный, но все еще ребенок, за такое она меня дураком не посчитает и уж точно саркастично не ответит». Послушно присев рядом со мной на кровать, она со слезящимися глазами посмотрела на меня, и было видно, что старается не заплакать. «Что дальше будет?» – чуть ли не дрожащим голосом спросила она. «Что меня ждет?» Мало какой ребенок, наверное, задавался таким вопросом. По крайней мере, в таком ключе. Я уж точно не был в их числе. В 11 лет для меня завтра было понятием не особо волнующим. Жизнь сложится как сложится, а я просто выберусь из очередной передряги, куда влипну по вине своей удачи. Будет ли за мной гоняться маньяк-убийца, или забросит в колонию для несовершеннолетних, я совсем справлюсь. Я верил в это, был готов терпеть голод, побои или даже смерть. «А чего хочешь ты, Наа?» Взглянул я на нее. «Я знаю, что в 11 лет ответить на этот вопрос сложно. Я бы смог и в 7, и принял свое решение и последствия, какими бы они ни были. Но я был ненормальным ребенком. Никому бы не пожелал такой же участи. Я не знаю, все так же стараясь сдержаться», — ответила она. «Ну, тогда доверься случаю», — улыбнулся я. «Случаю?» — переспросила она, явно удивленная, и главное, теперь уже чуть более спокойная. «Верно», — кивнул я. «В этот раз случай свел нас вместе. Среди тысяч людей, что могли оказаться перед тобой в том переулке, именно я проходил там в ту же секунду. Что это, если не случай?» Пожал я плечами. «Ты можешь отказаться. На самом деле, зная себя, я посоветовал бы тебе отказаться. Хорошим опекуном меня может назвать только человек, меня не знающий, или моя ненормальная сестра, Фыркнул я и начал говорить то же, что и своей сестре почти 8 лет назад. Жесткие требования, комендантский час, контроль твоей личной жизни вплоть до подруг. И даже то, во что ты будешь одеваться, решать мне. Скажешь что-то вроде «это моя жизнь, и мне решать, какой она должна быть», и ты вылетишь из моего дома, и я никогда больше даже не взгляну в твою сторону. Девочка удивленно хлопала глазами, слушая все то же, что слушала Алиса чуть менее 8 лет назад. Даже выражение лица у них было почти одинаковым, с поправкой на азиатскую внешность девочки передо мной. Да что уж там, даже возраст у них почти одинаковый, Алисе тоже было 11 лет. А я все продолжал и продолжал. Фактически, я ставил условия, которые в наших реалиях многим показались бы просто странными или ненормальными. В некоторых странах на меня даже в суд могли бы подать. Наконец, все ей объяснив, я перешел к самой главной части. И не подумай, что этим я пытаюсь тебя напугать, чтобы ты не захотела, чтобы я стал частью твоей жизни, улыбнулся я ей, погладив по голове. 8 лет назад я и перед сестрой ставил эти же условия, и только дурак сейчас скажет, что я ее не люблю. Я просто предупреждаю тебя, чего ждать и за что можно оказаться вне моего дома. Прекрасно понимая, что 11-летняя девочка не поймет, я продолжал. Почему? Потому что это запомнится в ее сознании. Сейчас большая часть того, что я ей буду запрещать, для нее вообще что-то непонятное, как те же вечеринки и клубы, на которые она точно ходить не будет, но это все равно отложится в ее голове, и, если я буду как-то невзначай упоминать в отрицательном свете, или показывать свое презрение к конкретным вещам, это же будет проявляться и у нее. Правильно ли это, что ребенка ставит перед такими условиями? Конечно, нет. Волнует ли меня это? Тот же ответ. Мой дом, мои правила, как говорится. Вон, Алиса, несмотря на это, выросла вполне себе хорошей девочкой и никогда не жаловалась. Значит, не так уж и ужасно мое воспитание. Каждый человек имеем право на тараканов в голове, а в моем случае можно и вовсе целый исследовательский центр по изучению их разновидностей открыть. У меня их хватает самых разных. Ну так что, потребовал я ответа, глядя на немного ошарашенную девочку. Она не стала кидаться мне в объятия со слезами радости и благодарности. Вместо этого она отвела взгляд. «Можно я немного подумаю, папочка?» Слегка неуверенно попросила она. «А теперь гадай, серьезно ли она, или просто пытается меня троллить? Ее воспитать будет потруднее Алисы», вздохнул я. «Но сейчас у меня хоть помощники есть». Вспомнил я непосредственно о сестре, моей рабыне и фамильяре. Не уверен, что последние двое смогут научить Наа чему-нибудь хорошему, но пускай будет. Спасибо. Медленно подползла ко мне кровати малышка и крепко меня обняла. Я всегда буду благодарна тебе, папочка. Ну, может, все будет не так уж и плохо, утешился я, начав неосознанно гладить ее по голове. Как же давно ко мне так не пристраивалась Алиса. Я даже забывать стал, каково это, так нежиться в чьих-то крепких объятиях. Вот в такой позе я и не заметил, как заснул. Наа, которая оказалась той еще Соней, несмотря на свой довольно активный характер, уснула со мной. Так и прошла суббота. Самый спокойный день на этой неделе, даже несмотря на разгром целого культа фанатиков. А впереди было воскресенье. Глава 38. Понедельник, день тяжелый, и я с этим утверждением полностью согласен. Правда, в моем исполнении еще и 6 братьев понедельника также в список проблемных дней попадают. Настолько, что можно хоть в календаре каждую неделю победителя выбирать, какой день был наименее паршивым. Сейчас был последний день недели, и пока лидировала явно пятница. Но вот с самого утра я понял, что воскресенье готов посоперничать с фаворитом, потому что разбудил меня телефонный звонок. Стоит ли говорить, что я не люблю просыпаться подобным образом? Моя сестра, о которой я не то чтобы благополучно забыл, но что-то близкое, вся испереживалась после моего звонка с последующим взрывом нашего дома. Говорит, что звонила много раз, а я не брал трубку. Честно признаюсь, не помню такого. Но тут дело, наверное, в том, что в мое подземелье не провели сотовой связи. Когда разобрались, что со мной все в порядке, у девушки начался новый скандал. Все ее вещи уничтожены. Она не сильно об этом переживала, когда моя жизнь была под вопросом, а вот сейчас как вдруг осознала, чего мы с ней и еще пара девушек лишились, так сразу разнылась. Я бы и не прочь ее утешить, вот только на телефоне вдруг раздалось напоминание, которое я поставил на всякий случай. И как результат, через 10 минут я уже был при полном параде, с чуть ли не зализанными волосами и в самой модной одежде. Свидание я назначил на отвали, но раз уж обещал, что это будет свидание, а не просто встреча, то к делу подойду ответственно. Виктор Громов не бросает слова на ветер, может лазейку найти, правила обойти, в крайнем случае просто что-то скрыть, но обещание свое держит. Ожидая прихода моих сожителей, мне оставалось только радоваться, что я успел настоять на том, чтобы они приехали как можно быстрее. К сожалению, как бы ни спешила девушка, менее чем за полчаса одеться и прийти она не успеет. Судя по всему, когда девушек три, это время у них прибавляется. Поэтому через 40 минут я повторно позвонил, и еще раз, предельно вежливо, честно, без матов, попросил их поторопиться, детально объяснив, что, если через 5 минут они будут не в моей комнате, я их всех заставлю месяц как Джокер разукрашенными ходить, раз уж они так любят макияж. Вроде поняли, что я предельно серьезен, и через 4 минуты были уже в моей комнате, все втроем, Алиса и за нами Эмили. «Времени нет, и так опаздываю», — встретил я их на пороге дома. «Это Ная», — вытолкнул я к ним девочку, то ли моя приемная дочь, то ли сестра, то ли еще кто, пока не разобрались. За ней может прийти некая дама с намерением убить, а также она является целью некоего культа, который хочет устроить условный апокалипсис с помощью ее убийства. Позаботитесь о ней, пока меня нет, и постарайтесь, чтобы она осталась жива, а у меня сейчас свидание. Увидимся». Немого ошарашенные девушки и сказать ничего не успели, но даже если бы что-то и сказали, я вряд ли стал бы тратить на них время. Сам когда-то распинался, что терпеть не могу, когда девушка опаздывает на свидание, а теперь вот, опаздываю. Сиганув через окно пятого этажа, я, ничуть не смутившись, использовал невидимость и продолжил свой путь. И успел, минута в минуту, но успел. Девушка была там, как я и раньше говорил, не мисс Вселенная, но твердая четверочка, моя оценка осталась прежней, и одежда подходящая, не слишком короткая и не прилегает. Спустившись в переулок, я отключил навык и вышел оттуда. «Привет», — махнул я девушке рукой, — «прости, что заставил ждать». «Давно тут?» «Нет», — улыбнулась она мне в ответ, не выглядя той неуверенной мямлей, как при прошлой встрече. «Я тут совсем недолго стою, жду тебя», — отвела она взгляд. «Ну, она хотя бы старается казаться более уверенной, чем есть, и я это оценил, поскольку считаю самым важным в отношениях прикладываемые усилия». «Отлично», — кивнул я. «Врать ты, конечно, не умеешь, но попытку я оценил». На этих словах я заметил, что она вдавила что-то острое себе в руку, недостаточно глубоко, чтобы пошла кровь, но боль испытывать она должна не слабую, даже на такое идет, чтобы сохранить спокойствие. «Раз уж это наше с тобой свидание, есть места, которые ты бы хотела со мной посетить». Почему-то я был уверен, что такие места есть. Влюбленная уже как 7 лет девушка, да чтобы ни разу не фантазировала о первом свидании, я в это не поверю. Особенно в возрасте от 15 лет, когда в голове девушек этот мир похож на сказку, и воспринимают они себя принцессами, ждущими своего принцами. «Нет, если ты не против, я отдам инициативу в твои руки», вдавливая в свою руку всю ту же острую штуку на обратной стороне кольца, она мне улыбнулась. «Верное решение», — ухмыльнулся я. «У меня фантазия достаточно богата, чтобы тебя удивить. Я не планировал проводить с ней весь день, и знал, что она не обидится, даже если я прямо сейчас уйду, сославшись на какие-то дела. В ее голове я тот, кому она обязана всем, а вот я ей не обязан ничем. Я и так ей дал больше, чем должен был, жизнь, и я уж точно не обязан любить ее в ответ. Откуда я знаю, что она думает именно так?» Со слов Джинни, она подтвердила, что любовь этой девушки ко мне настоящая, и что я действительно ее спас 7 лет назад. Поэтому, в благодарность за то, что Селена спасла меня от этой чокнутой магессы, пусть и всего одно свидание, но я выложусь по полной. А то, что по ходу ее привязанность ко мне может усилиться, она сама этого хочет. Она понимает, что шансов у нее не очень и много, и тем не менее надеется запомнить это свидание навсегда, даже если оно будет единственным. А каким должно быть идеальное свидание? Учитывая обстоятельства, примерное понимание личности девочки и вспоминая, каким я был 7 лет назад во время прорыва, составить план оказалось несложно. Для начала сходить в кафешку, не в дорогущий ресторан, а именно в кафешку, или скорее даже забегаловку, где можно заказать те же блинчики и съесть, сидя на прилавке. Если она влюбилась в мою версию из прорыва, то джентльменского обращения и обычных бесед она ожидать не должна. Речи немного едкие, в основном на темы, которые девушкам понять будет сложно. Единоборство, оружие, в некоторых моментах даже красоту проходящей мимо девушки обсудить пришлось. Ну и, самое главное, уверенное, но не надменное поведение. Сразу за завтраком нам нужно что-то увеселительное. Американские горки подошли бы, и в первые минуты я даже планировал купить билеты на них, но потом вспомнил и про один черный аттракцион. Такие были известны многим, кто был не прочь посмотреть на жесткие игры, и вел этот бизнес один из преступных авторитетов Данженграда. С ним лично я знаком не был, но от Ли слышал кое-что интересное и уверен, что обратное тоже верно. Что это за место? Нервно поглядывала на двух амбалов девушка. Скоро узнаешь, фыркнул я, проходя внутрь. Приветствую, Виктор Громов. Толстенький мужчина в солидном костюме смотрел на меня. Друзья ли, мои друзья? Чем могу помочь? Я хочу поучаствовать в гонке, ухмыльнулся я. И, если вы не против, девушка будет сидеть рядом со мной. Он некоторое время молчал, смотря на меня, и лишь на секунду обратил внимание на Селину. Можно устроить, принял он решение. До гонки осталось 5 минут, советую понаблюдать пока. А через 2 часа будет следующий заход, вот там и выступите. Если можно, я хотел бы в этой поучаствовать, попросил я. У нас с молодой девушкой свидание, и до конца дня у меня большие планы. Хак-хак-ха. Странно и немного тихо засмеялся преступный босс. Действительно, малыш Ли описал тебя как нельзя точно. Он выглядел весьма довольным. Хорошо, направляйся вниз, машину обеспечим. Но за твою жизнь не ручаюсь. Меня это вполне устраивало. Я с самого начала знал, на что иду. Пока мы сидели в машине, девушка сильно волновалась. Она всякого от этого свидания ожидала, наверное, но точно не то, что оно начнется с гонки. А я лишь улыбался. Гонка на выживание имела такое название не просто так. Здесь и вправду все было на выживание, хотя, вроде с момента основания никто так и не погиб из-за высокорангового целителя, что обеспечивает здоровье участникам. Умел ли я кататься на машине? О, да. И не просто умел, это был один из навыков, благодаря которому я выжил во время прорыва 7 лет назад. Тогда мы разъезжали на бронированном «Хаммере», который непонятно как оказался на улицах Москвы. Почему я тогда себе сейчас машину не куплю? Все дело в моей удаче. Даже если сам я ничуть не хуже всяких там Домиников и Брайанов, то вот всякие пьяницы и придурки, особенно когда их много, не позволяют мне спокойно ездить. Слишком много сил у меня забирала каждая поездка, и поэтому я просто забросил. Правила гонок были проще простого. Катаешься по кругу на подпольной арене бублики 50 кругов. Первым проедешь все круги, ты победил. По ходу дела можно таранить другие машины и всячески им мешать. В качестве выигрыша 500 тысяч рублей. Почему я раньше не приходил на подобные соревнования, раз мне деньги нужны? Ну, во-первых, частое появление и выигрыши на этом казино могу окончиться тем, что меня просто втихаря прикопают. Во-вторых, такие грязные деньги мне не нужны. Я и сейчас отдам все эти 500 тысяч на благотворительность, даже несмотря на мой многомиллионный долг. Гонка началась, и чуть ли не с первых секунд в моей машине раздался крик, когда я протаранил одну машину сзади. Через полчаса я уже выходил из подпольного казино с полумиллионами в руках, а девушка со мной рядом выглядела немного измотанной и сорвала голос. Приток адреналина нужно было контролировать, и сейчас ей надо позволить расслабиться. Поэтому правильным решением был поход в зоопарк или океанариум. И первое, и второе можно было найти. Немного подумав, решил, что лучше будет зоопарк. Если я спас ее во время прорыва, значит, на монстров зверей она насмотрелась. Подсознательно она будет вспоминать те времена и то, как я ее спасал. Простейший психологический трюк. И, тем не менее, подобные психологические трюки позволяют повысить уровень удовлетворенности девушки. Немного успокоившись в зоопарке и позволив ей расслабиться, я вернулся к экстриму, но теперь уже не стал ее нагружать. Выбор мой пал на полосу препятствий. Мне выдали травматическое оружие и сказали пройти испытание. Этот выбор также имел под собой психологическую подоплеку. Вряд ли 7 лет назад она рядом со мной от гоблинов отстреливалась. Поэтому, показав себя в деле, я должен был заставить ее залюбоваться мной. Игра на ностальгии. Попытка заставить ее испытать те же чувства, из-за которых она в меня влюбилась. Восхищение мной, когда я показываю выдающиеся результаты во время испытания. Воспоминания о монстрах, пока она глядит на их меньшие формы в клетках. Чувство страха и зависимости от меня, когда я ухожу в очередной маневр в смертельной гонке. И, самое важное, осознание того, что я тот же самый человек, которого она любит, и у нас сейчас идет свидание. Это было то, на что я поставил, и когда мы, ближе к вечеру, сидели в кафе, пришло время для финального акта, разговора по душам. «Ну и, как тебе сегодняшний день?» – улыбнулся я. Развалившись на столе и полностью избавившись от волнения передо мной, она честно ответила. Смертельно устала. Это была еще одна причина экстремального свидания. Такие вещи сближают. И то, что она где-то с начала гонки перестала колоть себя этой острой штукой на кольце, тому свидетельство. «Повторим когда-нибудь», — предложил я. «Не раньше, чем я подготовлюсь к подобному ужасу», — даже не поняла она, что я, как бы, ее на повторное свидание пригласил. «Это было лучшее свидание в моей жизни», — фыркнул я. «Честно сказать, не думал, что мне самому это понравится. И тем не менее, идеальным его назвать было нельзя. Ведь я еще планировал, что к ней парни пристанут, а я ее героически спасу. Но этот трюк уже был бы лишним, хоть и весьма эффективным. А у меня другого и не было», — призналась она. «Ну, то есть, она почему-то вся покраснела, будто не должна была это говорить. Просто не ожидала, что мое первое свидание будет таким. Как бы я ни старался, а вот с такими моментами ничего сделать не смог. Вроде и не чувствует она такую неуверенность, как раньше, а вроде и паникует иногда. Скажу честно», — вздохнул я, — «я планировал сходить с тобой на одно свидание и на этом распрощаться. Думал, да и сейчас думаю, что это было бы верным решением. Но, с потаенной надежной посмотрела она на меня. «Я не против попробовать, если ты хочешь», — произнес я эти слова, и, хотя я не покраснел, не запаниковал, и вообще, было похоже, что я одолжение делаю, все равно мне было очень неловко. Это, она почему-то опустила взгляд, неуверенно перебирая пальцами прядь своих волос. Я всю свою жизнь мечтала, как я встречусь с тобой, думала, как мы сходим на свидание и потом женимся. Даже придумала имена всем нашим детям, 3 мальчика и 4 девочки, рассказала она то, что, по моему мнению, не должна говорить на первом свидании. Но сегодня я целый день думала о моем друге детства, который всегда мне помогал. Он утром признался мне в любви, и сейчас я поняла, что тоже люблю его. А, я даже не мог в полной мере понять, что она сказала. «Твою мать, твою мать, твою мать, нет, ты не подумай». Вскочила она и замахала рукой, отрицая что-то, что мне уже было безразлично. «Ты спас меня тогда, и я всегда буду тебе благодарна. Ты был и остаешься моим кумиром», — заверила она меня. «Просто я думала, что люблю тебя, но сейчас поняла, что это не любовь». В голове у меня повторялись 2 слова. «Твою мать, твою мать, твою мать, прости», — поклонилась она на манер всяких японок. «Я не хотела разбивать тебе сердце». С этими словами она убежала, не оставив мне никакой возможности выкрутиться из ситуации. Несколько десятков пар глаз смотрели на меня с сочувствием. Некоторые снимали этот грандиозный провал на телефон, а я так и стоял, охреневший до невозможности. Это было в первый раз, когда я кому-то предложил встречаться, и меня отвергли, та самая, которая пару дней назад клялась, что любит меня. Но ведь Джинни, вспомнил я про девушку и сразу же про ее характер, могла просто подыграть, зная, к чему это приведет. Усилием воли я создал хлыст из крови, которым и разрезал телефоны каждого, кто сейчас меня снимал. Не хватало мне еще, чтобы это видео в сеть залили. «Нахрен такую жизнь?» — сквозь зубы процедил я. На улице уже вечерело, и возвращался в гостиницу я, очевидно, в плохом настроении. Больше всего меня в этой истории бесила не она, а я. С хера ли вообще предложил встречаться, непонятно. Ну ладно, понятно. О девушке я уже давненько подумываю, и хочется мне не какой-нибудь суккубши, а нормальной, хорошей девушки. Она вроде подходила, и минусов у нее я никаких не нашел.